Глава 17. «Добрый день, Александр Германович!» Подойдя к нам, поздоровался невысокий мужчина в годах, одетый в форменный комбинезон. В руках у него было два секатора. «Здравствуйте!» Бегло глянув на меня, вновь перевел взгляд на Соколовского. «Это Юля!» представила меня Аня. «Можно нам букеты?» «Приятно познакомиться», — поворачивается ко мне садовник. «Позвольте, я розу ровно подрежу». «Да, спасибо». Протягиваю ему цветок. «И вон там веточку тоже подровнять нужно», — Александр Германович отломал. «Сдала», — усмехнулся Соколовский. «С потрохами». Пожимаю плечами. «А что, я должна была взять вину на себя?» «Я бы не стала обрывать цветы в чужом саду», — произношу чуть с вызовом. «Я уважаю труд других людей». Глаза Соколовского опять вспыхивают. «Ой, кажется, я сегодня наговорила очень много лишнего». «Можно я выберу цветочки?» Аня не замечает сгустившейся атмосферы. Она просто рада, что проводит время с папой. Крутится возле кустов и пальчиком показывает, какой цветок срезать. Букет получается очень пестрым, но главное, что Ане нравится. «Поставлю его в своей комнате!» Счастливая малышка прижимает к себе цветы. «Юля, а ты почему не выбираешь?» Смотрит на меня своими невероятными глазами. А когда отвечаю, там вспыхивает какая-то невероятная радость. «У тебя роскошный букет получился», — хвалю ее. «Я бы хотела, чтобы ты и мне такой же сделала». «Правда?» — переспрашивает неверяще. Я утвердительно киваю. «Букет слишком пестрый», — произносит тихо Соколовский, чтобы слышала только я. «Тебе и правда нравится?» В его голосе явно читается недоверие. «Да», — отвечаю я. «Дело ведь не в стиле и дизайне, не в цене, а в том, что этот букет будет только для меня, и цветы будут выбраны от всей души. И не вздумайте сказать Ане, что она собрала плохой букет. Это не выставка, а вы не судья. Просто похвалите ребенка». «Лукавишь, Юля!» Соколовский все еще мне не верит. «Как вам будет угодно?» Пожимаю плечами. «Не собираюсь я с ним спорить. Мы привыкли к разному, мы ценим разное. Очередное столкновение миров даже в мелочах. Я верчу в руках несчастную розу. Мне хочется сбежать от Соколовского подальше, чтобы не стоял так близко, что я чувствую его дыхание в своих волосах. Жар его тела и холод его парфюма. «Мне угодно кое-что другое», — шепчет с порочными нотками в голосе. Не выдержав напряжения между нами, я все же делаю шаг в сторону и слышу тихий и самодовольный смешок. Соколовский играет в меня, развлекается, всегда проходит по острой грани. «Давайте я помогу держать цветы». Я наконец-то нахожу благовидный предлог, чтобы сбежать от Соколовского. Он остается стоять на месте, но следит за нами, как настоящая хищная птица. Я чувствую его взгляд сотнями иголочек, покалывающих мою кожу. На букеты у нас уходит не менее часа, и все это время Соколовский рядом. Не уходит, сославшись на дела. Аня очень ответственно подошла к делу, и букет у меня в руках очень большой. «Кажется, дальше гулять нам будет неудобно. У меня полные руки цветов», — смеюсь я. «Ой!» — пугается Аня. «Их нужно поставить в вазу, а то завянут». «Тогда относим цветы, а потом гуляем дальше?» Предлагаю я. Малышка кивает, соглашаясь. «Спасибо, Семен Иванович», — обращаюсь к садовнику, «что разрешили оборвать ваши клумбы». «Да на здоровье», — улыбается он. «Смело обращайтесь, если еще букет понадобится». «Непременно», — хмурится Соколовский. И садовник спешит уйти. Вот зачем было пугать его? «В дом?» — спрашивает нас. «Да!» — Аня в припрыжку бежит по дорожке. «Я попрошу вазы!» Она маленьким ураганчиком уносится, оставляя нас с Соколовским вдвоем. «Знаешь, Юля», — задумчиво произносит он, «как только я решаю, что хорошо изучил тебя, ты преподносишь сюрприз». «После встречи с вами я сюрпризы не люблю». Я ускоряю шаг, чтобы побыстрее войти в дом. Крепко держу букет, чтобы не выронить. Цветы прекрасны, их подарила мне Аня. «Александр Германович!» Нас в дверях террасы встречает женщина, одетая в форменное платье. «Вы оборвали всю клумбу?» С улыбкой спрашивает она. «Нам Семен Иванович помог!» Радостно сообщает ей Аня. «Красиво!» «Очень!» Тепло улыбается ей экономка. «Я сейчас подберу две подходящие по размеру вазы». «Спасибо, Нелли Ивановна!» Благодарит ее Соколовский. Переводит взгляд на меня, смотрит так хитро. Девушки очень старались, чтобы цветов в розарии поубавилось. Думаю, вскоре весь дом будет завален букетами. «Ничего», — отмахивается Нелли Ивановна. «Семен еще высадит. Куда вы хотите поставить букеты?» «Один мне, а другой Юле», — отвечает Аня. «Мы несем цветы туда». «А обрезать розы тоже будем в спальне?» — хитро спрашивает Нелли Ивановна. Аня непонимающе хлопает глазами и экономка объясняет. «Цветы нужно подрезать под размер вазы. Удобнее это будет сделать на террасе, чтобы не мусорить в комнате. Сложите розы на стол, а я принесу вазы и нож. В спальне отнесем готовые букеты». «Хорошо», — восклицает Аня и бежит обратно к столу на террасе. Пристает на цыпочки, чтобы положить розы. Подхожу к ней и кладу свои розы рядом. Соколовский же с важным видом усаживается на стул. «Папа, ты будешь помогать?» — страшно удивляется Аня. «Не пойдешь работать?» «Ну, должен же кто-то отнести вазы в комнаты», — с усмешкой отвечает Соколовский. «Они наверняка будут тяжелые. Вам понадобится мужская сила». Я уставляюсь на Соколовского, будто вижу первый раз. Лучше бы он ушел решать проблемы бизнеса, а не смущал меня своим присутствием. Но прогнать я его не могу. Аня очень рада. Она кидается к нему с криком. «Спасибо, папочка!» Обнимает его за шею и целует в щеку, когда он усаживает дочь себе на колени. У меня полное ощущение, что я вижу нечто невероятное, выходящее за рамки привычного. Чтобы не подглядывать за чужим счастьем, начинаю перебирать розы. Просто не стоит смотреть на такого Соколовского. Он кажется человеком, а не леденящим мою душу айсбергом. Он умеет улыбаться тепло, а не обычной своей острой улыбкой, которая заставляет мое сердце падать в пятки от страха. «Я принесла вазы!» На террасу входит Нелли Ивановна. Подходит к столу и ставит две белоснежные вазы, похожие на чуть вытянутые шары. «В них должны поместиться все ваши цветы», — произносит она. «Воду я уже набрала». «Юля, папа, давайте делать букеты». Аня встает на колени отца и тянется за розами. Я пододвигаю к ней цветы, а сама жду реакции Соколовского. Боюсь, что сейчас он отчитает ее за то, что встала уличной обувью на его джинсы. Малышка просто не подумала об этом, слишком увлечена предстоящим занятием. Но Соколовский лишь придерживает дочь, чтобы не упала. «Чтобы цветы хорошо стояли в вазе?» Нелли Ивановна берет одну розу и подносит к вазе. «Нужно их обрезать. Но маленьким детям острые предметы не игрушки. Поэтому я подрезаю цветочки, а ты, Аня, ставишь их в вазы. Договорились?» «Да», – Аня согласно кивает. И мы под руководством Нелли Ивановны составляем букеты. Выбираем с Аней цветы, чтобы лучше сочетались, а экономка помогает составить их в вазу шариком. Букеты получаются такими кругленькими, как на картинках. «Красиво!» – довольно тянет Аня. «Спасибо, Нелли Ивановна!» «Пожалуйста, моя золотая!» В голосе экономки теплые нотки. «Пап?» Аня поворачивается к Соколовскому. «Теперь неси цветы в комнаты!» «Я сама могу», – произношу быстро. «Нет», – обрубает Соколовский. «Вазы тяжелые». Он ставит Аню на пол и поднимается. Легко поднимает вазы и идет в дом. «Юля, не стой столбом!» На ходу окликает меня. «Кто-то же должен мне открыть двери!» «Я могу!» Аня срывается с места и бежит к лестнице, обгоняя отца. Но и мне приходится идти следом. Снова лед заточил под собой человека. Малышка бежит сначала в комнату, выделенную мне. Открывает дверь, придерживает ее, чтобы Соколовский вошел. Он подходит к комоду и ставит вазу. «Нет, папа, не эту!» Аня качает головой. «Другую!» «А есть разница?» Удивляется Соколовский. «Ну да!» С важным видом заявляет Аня. «Это моя!» «Хорошо!» Соколовский меняет вазы. «Идем к тебе!» «Ага!» Аня мчится к двери, возле которой стою я. Проносится мимо меня ураганчиком. Я спешу за ней, чтобы уйти подальше от Соколовского. Аня мчится по коридору в противоположную сторону. «В том крыле хозяйские комнаты», — поясняет Соколовский мне, шагая сзади. «Моя спальня в самом конце», — произносит с намеком в голосе. «От этих слов я вспыхиваю. Он думает, что я приду в его спальню?» «Эта информация для меня совершенно лишняя». Я стараюсь, чтобы мой голос звучал холодно. «Я не собираюсь нарушать ваш сон. И очень надеюсь, что вы не нарушите мой. На ручке есть защелка». «Не в этот раз». В голосе Соколовского уже не намек, а обещание. «Сегодня твоим снам никто не помешает». Я ускоряю шаг. Хочется вообще бежать. Ну почему этот дом такой огромный, а коридор длинный? Аня уже ждет нас у открытой двери. «Юля, вот моя комната!» Она вбегает в детскую. «Тебе нравится?» «Очень!» Я не кривлю душой. Комната обставлена, будто для маленькой принцессы. «У тебя даже кровать с балдахином!» Восхищаюсь я. «У меня там еще есть гардеробная, своя ванная и игровая», — радостно рассказывает Аня. «Пап, поставь сюда, пожалуйста». Она подбегает к тумбе, стоящей у кровати, и хлопает по ней ладошкой. Соколовский ставит вазу, и, пока стоит наклонившись, Аня успевает чмокнуть его в щеку. «Колючий уже!» — Смешно в недовольстве морщит носик. «Пап, а почему опять колючий?» Соколовский почему-то оглядывается на меня, будто я должна подсказать ему ответ. Но я молчу. Пусть выкручивается сам. «Так природа задумала». Ловко уходит он от ответа. «И эволюция». «Вы хотели осмотреть сад, пока не стемнело», напоминает Аня. Она тут же забывает о своем вопросе и подходит ко мне. «Юля, ты еще хочешь гулять?» спрашивает осторожно, а в ее глазах столько надежды, как будто ей в прогулках отказывали. «Очень», отвечаю, протягивая к ней руку. «Мы успели только немного разорить розарий, а весь сад еще не посмотрели. Идем, а то вечером, боюсь, появятся комары». «Комары?» Аня удивляется так, будто впервые слышит о них. «У нас нет комаров», отвечает Соколовский почему-то ворчливо. «И клещей нет. Юля, здесь все обработано». «Пап, кто такие комары?» С новым вопросом пристает к нему Аня. И пока мы идем к выходу из дома, как можем, объясняем. Даже фото этих насекомых я нахожу в интернете. «Мне они не нравятся», заявляет Аня. «Как хорошо, что у нас их нет. Юль, пойдем, я тебе сейчас пруд покажу». Аня тянет меня по дорожкам куда-то вглубь, не давая даже оглядеться. Пруд большой. Сквозь кристально чистую воду видно выложенное цветными камешками дно и как колышутся водоросли, среди которых искорками носятся рыбки. А на поверхности цветут нимфеи. Маленький райский уголок. Аня весело болтает, кажется, выговаривая все накопившиеся слова. Удивительно, но Соколовский стоит рядом и даже иногда вставляет реплику другую. Потом Аня тянет меня дальше. Носится среди деревьев и по газонам. У нее энергии на десятерых. Но и этот заряд заканчивается, когда начинает едва заметно смеркаться. Падает на траву, раскинув руки. «Устала», произносит с серьезным видом и хитро смотрит на отца. «Папа может тебя отнести в комнату», подыгрываю я ей. Я же видела, как ей нравится быть с отцом. И не понимаю, почему он так холоден к дочери.